Алло, здравствуйте. Чего Валентина, тебе? мне, пожалуйста, этот фрукт, побег из тюрьмы. Алло. Да? Побег из тюрьмы организуйте мне для моего айпода. Алло. Чего тебе? Ничего. Джилбрейк, можно? Джейлбрейк. Чего? Джейлбрейк для айпода. Не понимаю, блядь, ебать! Джейлбрейк. Через гринпозин, РЦ-5. Какой блядь? Хуеет! Через гринпозин, РЦ-5 под винду вышел. Блядь, ебаный, научись говорить четко по-русски, блядь, тогда звонить!